Глава 35. И снова утро. Вчера мы до глубокой ночи разбирались с пожаром. Все были в таком смятении, никто не сообразил, что я стою перед ними в мужской тунике и босая, а может, не поняли в потемках, что это на мне. Я ведь одевалась, не следуя местной моде. Привыкли уже видеть на мне невесть, какие наряды. В комнату я вернулась далеко за полночь. Хаул выпил со мной по чашечке чая и, сладко поцеловав на сон грядущий, снова исчез в густых тенях. Я же полночи ворочалась, все не могла понять, кто же так подставляет нас. Ведь и подумать было не на кого. Там во всеобщей панике металась Хошио, истеря по поводу утраченной документации. Она несколько раз подбегала ко мне и уточняла, могу ли я все восстановить до начала аттестации. Долсоу с непривычным для меня строгим видом испепелял всех нечитаемым взглядом. Потом отчитал прилюдно Хошио за то, что не сделаны копии всей документации. Тут же выяснилось, что учебная программа все же уцелела, так как лежала у нее в шкафу, а его огонь не тронул. Но декана это не успокоило. Он рвал и метал. Досталось даже Олео, которая бегала за ним по пятам и поддакивала, где надо и не надо. В общем, пока я клятвенно не поклялась заведующей кафедрой восстановить все лекции в кратчайшие сроки, она от меня не отстала. И вот оно утро, после непродолжительного сна. А в мыслях только одно. Нужно снова писать лекции. Все и от руки. Кошмар. Распахнув глаза, уставилась на свой развешанный под потолком гардероб. Да, везде подставы. Надеюсь, хоть что-то уже сухое. «Дрюня!» – громко позвала я. «Золушка-то моя чешуйчатая! Проверяй белье. Что высохло, скидывай мне, а я сложу в шкаф. И к Марике нужно будет сходить, а то где я еще местный утюг найду? Не в мятом же они ходят, значит, приспособление какое-то должно иметься». Возле меня появилась драконья мордочка. «Это сухо», – сообщила она и помахала перед моим лицом моими же трусиками. «Господи!» – я снова прикрыла глаза, чтобы не видеть это безобразие. «Дрюня, просто убери в шкаф и все, и больше без моего ведома ничего не стирай». «Почему?» Дрик белье мое опустил на кровать и теперь терпеливо ждал ответ, не скрывая своего любопытства. «Ох ты, кажись, мой дракончик научился не просто анализировать ситуацию, но еще и вопросы задавать». «Потому что, малыш, ты пока многого не понимаешь. Но ты молодец большой. Со временем все освоишь и будешь самостоятельным. А пока слушайся меня, хорошо?» Встав с кровати, я умылась и заварила чай. Стоя у окна, обратила внимание на странную толпу недалеко от административного здания. Студенты и преподаватели встали вокруг небольшой площадки и явно чего-то ждали. «Собрание там какое, что ли? Почему меня не позвали?» «Ирина!» Взбудораженный окрик Марики, влетевший в мою комнату, мгновенно встревожил. «Что еще стряслось?» – хмуро поинтересовалась я. «Так дуэль же!» – она всплеснула руками. «Долсоу и жнец Дартфа убьются! Они там уже готовы в глотку друг другу вцепиться! А ваш Хаул вообще тьму даже сдержать не пытается!» Я сглотнула и поняла, что мой чай выливается из наклоненной кружки тонкой струйкой на пол. Спохватившись, я схватила полотенце и бросила на лужу сверху. «Ирина, меня Нарт за тобой прислал. Говорит, что твой жнец не выпустит живым соперника». Марика была не на шутку всполошена. «Ректор пытается с ним поговорить и все отменить. Ты должна быть там и остановить его. Долсоу неплохой, просто несчастный он». «Да твою же!» – не удержалась я. «Дрюня, быстро сухое, мигом!» Дракончик, словно поняв, что происходит что-то плохое, взлетел наверх, и не успела я скинуть тунику, как на меня сверху прилетела футболка и спортивные штаны. «Молодец!» Надев на себя вещи, не глядя, обулась в кеды и, оставляя волосы распущенными, полетела разбираться с новой проблемой. Выскочив в аллейку, обернулась. Марика бежала следом, не отставая. «Ну, Хаул, ну получишь!» «Я понимаю, гордость, соперник, жажда показать, кто круче!» Но меру-то знать нужно. Завидя мое приближение, толпа как по команде разошлась, организовав мне проход в первые ряды зевак, так сказать. Увиденная картина испугала меня еще больше. В центре площадки стояли Хаул и Делео Долсоу, раздетые по пояс. Возле них крутился взвинченный фигр и что-то тихо им втолковывал. И если декан выглядел собранным, то мой жнец откровенно зло кривился. Во взгляде его скользила ненависть и предвкушение. Предвкушение убийства. Сейчас этот мужчина вообще не походил на моего любимого ранимого Хаула, что, волнуясь, дарил мне цветок в стеклянной сфере. Это не тот храмовник, что спрашивал у меня разрешение на поцелуй. Нет, там стоял холодный и расчетливый темный жнец. Тот, кого называли мрачный Дартфао. Мне стало понятно, что Марика не приукрашивала. Хаул будет убивать. «Ирина!» – голос Векса за спиной заставил вздрогнуть. «Вы же благоразумная женщина!» От такой постановки вопроса я растерялась и лишь кивнула. «Он с ума сошел!» Темнокожий храмовник кивком головы указал на арену. «Ему перед началом Долсоу сказал, что целовал тебя. И что-то там про то, как сладки твои губы. Я не знаю, Ирина, что у вас там было с деканом, но после таких признаний ему не жить. Как хочешь, но до аттестации Делео должен здравствовать». Я была ошарашена. «Ну не гад ли? Целовал он меня. А что после этого он чуть арматурой по котелку не получил? Об этом он упомянуть случаем не забыл? Сама бы закопала рожу эту краснокожую. Да нельзя. Понимала, что декана нам не отыскать так скоро. Но вот после аттестации упокою и тело скрою. Джунгли густые, никто не найдет. Убить я ему не дам. Что мне делать, Шахи?» Сама не поняла, как вырвалось имя. Но меня сейчас мало это волновало. Передо мной на импровизированной арене стоял любимый мужчина, готовый забрать чужую жизнь за одну оскорбительную фразу в мой адрес и мысль, что другой имел наглость меня поцеловать. Ну, дурак, декан, какой же идиот. «Дуэль не остановить». Шахи встал ближе ко мне и чуть склонился, чтобы не кричать. «Хаул даже вас не послушает. Долсоу перешел все границы, еще и добавил сегодня, доведя темного до бешенства. Словно подонок на смерть нарывается. Но если Хаул убьет, у него будут проблемы. Не самые серьезные, но все же. Да и Делео жалко. Он уже и так на грани, спивается понемногу». «Почему? Что ему не хватает?» Я с удивлением глянула на декана. «Красивый, фигура неплохая, при должности аристократ. Живи себе и радуйся». «Я не знаю, и лезть к нему в душу не собираюсь». Шахи махнул рукой, признавая свое бессилие. «Но смерти он не заслуживает». «Так как это остановить?» – не могла сообразить я. «Я скажу тебе, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля». Векс положил руку мне на плечо и чуть сжал. Жест не казался мне интимным и не смущал. Этот храмовник окончательно вошел в зону друзей и как мужчина более не воспринимался. Вокруг потихоньку стихали разговоры, все чего-то ждали. Рядом со мной пристроились и Марика с профессором Шао, который даже не пытался скрыть отношения. Окинув взглядом мужчину и свою подружку, прикинула навскидку, что разница в возрасте у них, наверное, лет 15, хотя, возможно, и меньше. Рука Нарта свободно лежала на плече девушки, а сам он то и дело склонялся к ней и что-то шептал на ушко. Пространство огласил звук горна. Не глядя больше на ректора, темный жнец и маг-огневик разошлись в разные стороны и замерли лицом друг к другу. Фигр же расстроенно поплелся к Судоу, который буравит меня нечитаемым взглядом. Не знаю, чего он дыры во мне прожигает, но я тут не при делах. Следить за своими подчиненными нужно, чтобы дистанцию соблюдали и уважение проявляли к коллегам. А то сначала декан в комнату ко мне как к себе домой заявляется в пьяном виде, потом еще и грязь на меня льет, чуть ли не открытым текстом, не называя гулящей девкой. Так что если Хаул его сейчас проучит, то я только за. Главное, чтобы и правда не убил. «Бой!» – громко крикнул Судоу и махнул рукой. Воцарилась тишина. Эроморг, которого я не заприметила поначалу, вышел чуть вперед и размял шею. На нем была привычная форма храмовника, но облаченный во все черное мужчина азиатской внешности выглядел внушающе и даже чуточку пугающе. Я призадумалась, а кто он вообще? Менталист. Ну это просто слово. Чем же он занимается? Я заметила, что он третий храмовник, кому выказывают уважение и перед кем склоняют головы. Внимательно осмотрев толпу, Эра громко хлопнул в ладоши и, возведя руки к небу, выпустил из ладони странный туман. Моему удивлению не было предела. Остальные же, не сговариваясь, сделали шаг назад. Туманная дымка стремительно облетела арену и сомкнулась, став прозрачной. Перед нами словно выросла стеклянная стена. И непонятно было, проницаемая она или нет. Но тыкать в нее пальцем я не рискнула. Не хотелось и лишнее внимание к тебе привлекать и выставлять себя несмышленой девочкой, чудо не видавшей. «Это барьер», – шепнул Векс. «Не пугайся. Во время поединков расходуется много энергии. Пульсары и огневика, и у некроманта мощные. Может легко задеть зрителей. А как же они? До меня стало доходить, что простого мордобоя здесь не предвидится. Я ведь как-то упустила из виду, что мужчины маги. Вспомнив, какое пламя извергает декан, переполошилась не на шутку. «Векс, останови это. А вдруг он обожжет Хаула? Как это предотвратить?» Я дернулась было на арену, но меня, ухватив за руку, остановил храмовник. «Ну, подпортит ему лицо. Что не нужен будет?» Смеясь, уточнил целитель. «Думай, что говоришь». Я глянула на него, как на полоумного. «Что за шутки вообще? Мне даром не нужно, чтобы из-за глупой ссоры пострадал мой любимый мужчина». «Так я исцелю». Векс пожал плечами. «Это ничего не меняет. Это нужно остановить». «Если есть хоть малейшая опасность для Хаула...» «Он лучший боец своего храма», – перебил меня Шахи и усмехнулся, переводя взгляд на арену. «И Долсоу это известно. Вот одного не пойму, чего он темного-то довел до неадекватного состояния. Должен ведь был понять, чем ему это грозит». «Я ничего не понимаю», – честно призналась я. Тяжелая рука снова легла мне на плечо. Шахи придвинул меня ближе к себе. «Я рассматриваю эту дуэль как акт самоубийства Де Лео. Видимо, понравилась ты ему. Стал подумывать о новых отношениях. А тут Хаул со своей привязанностью. Вот и съехал наш огневик». Векс усмехнулся и добавил. «Оклемается, он мужик сильный. Аристократ, конечно, но стойкости духа ему не занимать». Я снова перевела взгляд туда, где замерли в боевых стойках мужчины. Хаул, сделав левой ногой шаг вперед на расстояние двойной ширины плеч, согнул ее в колени и присел. Правую ногу он выпрямил в коленном суставе и внешний свод стопы прижал к земле. Корпус прямой, чуть повернут вперед, руки расставлены в стороны на уровне плеч, ладони вверх. Большой и безымянный палец соединены подушечками. Над ладонями сверху на расстоянии примерно 10 сантиметров четко было видно темное пламя, которое словно исходило из тела храмовника. Мне, как анатому, было любопытно наблюдать и оценивать растяжку бойца. Да, женщина во мне тряслась от страха, а вот ученый наслаждался совершенством мужского тела. Как он был красив в этот момент. Опасен и устрашающе прекрасен. Мой мужчина. Переведя взгляд на Долсоу, который, расставив ноги на ширину плеч, присел и чуть выдвинул корпус вперед, поняла, что внешностью он может и красивее моего мужа. Но фигуры уступают ему во всех смыслах. Да, мускулист, но мой жнец настоящий, подкачанный гигант, с обалденным торсом и четкими 6 кубиками пресса. Я буквально поглощала Хаула взглядом. И это теперь все мое. Такой роскошный мужчина. И вот стоит там и дерется за меня. Если меня вернуть назад, то богине Ойе достаточно было мне в машине там, в черной дыре, показать его фото. Я рванула на всех скоростях вперед. «Учту на будущее», – раздалось четкое в моей голове. Встрепенувшись, я снова прикипела взглядом к своему мужчине. Словно сговорившись, а может, повинуясь невидимому сигналу, маги призывали свои стихии. Я видела, как пламя стелится у ног декана, буквально окутывая его. Хаул же держал над собой огромную черную сферу, грозя обрушить ее на соперника. «Совсем с ума сдурел», – проворчал Векс. «Не мое это дело. Но поцеловала бы ты его, Ирина, хоть бразок сама, а то совсем он отчаялся тебя получить». Такое заявление заставило меня оторваться от происходящего на арене и глянуть на Шахи. «А ничего, что он меня уже вашими тенями провел? – насупилась я. В этот момент пламя сорвалось с рук Де Лео и волной понеслось на Хаула. Только почувствовав, что меня схватили за руку, я поняла, что неосознанно рванула вперед на защиту своего любимого мужчины. «Не переживайте так, Ирина». Нарчау вернул меня обратно. «Все будет нормально». Я выдохнула, но меня не отпускало. Да, я тряслась в душе, как заяц. «А нам, мужчинам, мало знать, что женщина наша по бумагам. Нам еще и чувствовать хочется себя любимыми». Продолжил свою мысль Векс. «Он же каждый вечер на своем матрасике на полу засыпая, а вас болтает без устали. Совсем все мозги растерял. Любая свободная минута, он в тень. И держу пари, за вами наблюдает, как пацан влюбленный». Представив Хаула на подстилке, я поджала губы. Мой храмовник проявлял терпение и невиданную в моем мире деликатность. не тащил меня в постель, не делал грязных намеков. Он терпеливо ждал и приглашал на свидание. Да, стоило преодолеть ту черную дыру, чтобы встретить такого мужчину. «Придет время, сами разберемся. Сядем, поговорим и все решим», – пробурчала я, не зная, как вообще реагировать на такое вмешательство в нашу личную жизнь. «Женщины», – выдохнул Нарт. «Парень там на смерть бьется, испугавшись, что отберут его возлюбленную. А ей время нужно. Ему же Делео перед началом боя так и сказал, мол, отвел ей роль любовницы. Не пошла, гордая. А теперь я ей брак предложу. Посмотрим, через сколько она за мной в храм побежит. А тебе отворот-поворот даст. Ты храмовник, деревенщиной родился, деревенщиной помрешь. А я аристократ и финансово обеспечен. Еще и про поцелуй ему прямо в лоб. Вот Дартфау и понесло. Убивать он его будет. Не может Делео этого не понимать. Зачем он это делает, непонятно». «Видимо, совсем жить опостылило», – вздохнув, пробормотал Векс. «А может, годовщина смерти его девочки. В том году, помню, у него тоже крышу сносило. А потом ничего, отошел». Перед моим лицом растеклось пламя, потоком съезжая с барьера. Вздрогнув, я отошла на шаг назад. «Не достанет», – успокоил меня целитель. Но я уже не слушала. Там на небольшой площадке творился ад. Пламя сплеталось с темным туманом в яростной схватке. Мужчины уворачивались от ударов, словно плясали дикий танец. Мне не нужно было быть экспертом, чтобы понимать. Дол Соу проигрывает. Он выбивался из сил. В какой-то момент он упал на колено. Пламя исчезло, а в его грудь, словно штыри, вонзились жгуты тьмы. «Дурак!» – выплюнул Векс. «Ирина, я прошу тебя, скажи этому упрямцу, что любишь его, иначе он сейчас душу из нашего декана вынет». Но я с места сдвинуться не могла, видя, как тьма медленно покидает тело мужчины, вытягивая эфирную субстанцию. Дол Соу все еще стоял на коленях, но кожа его стремительно бледнела, а руки свисали, словно плети. «Ирина, вы ждете, чтобы Хаул его убил?» – рявкнул Нарт. Опомнившись, я побежала вперед спасать бедного Дол Соу. Сейчас я даже в шутку ему смерти не желала. Видно, совсем плохо живется, что вот так себя ведет.